Глава 30. Гектор не обрадовался, снова увидев Майрона в закусочной у парка. «Нам удалось вычислить сообщника Салли», — сказал Болитер. Хозяин молча продолжал вытирать прилавок тряпкой. «Его зовут Норман Лавенстайн. Вы его знаете?» Гектор покачал головой. «Это местный бродяга. Околачивается у вас на заднем дворе и звонит по платному телефону». Владелец закусочной отложил тряпку. «Думаете, я пускаю бездомных в кухню? И у нас нет заднего двора, сами посмотрите». Майрон был готов к такому ответу. «Он сидел за стойкой, когда я к вам заглянул», — напомнил Болитер. «Небритый, длинные черные волосы, в дырявом пальто». Гектор кивнул и стал надраивать прилавок. «Я понял, про кого вы говорите. Черные кеды?» «Точно. Он часто сюда приходит. Но я не знаю, как его зовут». «Вы не помните, он когда-нибудь общался с Салли?» Гектор пожал плечами. «Вероятно, когда она его обслуживала». «А когда он был здесь в последний раз?» «Я не видел его с того самого дня, как вы тут появились». «Вы никогда с ним не беседовали?» «Нет». «И ничего о нем не известно?» «Нет». Майрон написал на листочке свой телефон. «Если его увидите, позвоните мне, получите награду в $1000». Гектор повертел в руках бумажку. «Это ваш рабочий телефон?» «В АТ&Т?» «Нет, домашний». «Понятно», — пробормотал Гектор. «Как только вы ушли, я позвонил в АТ&Т. Они заявили, что не существует ни такого устройства, как Z-511, ни сотрудника Берни Уорли. Хозяин был спокоен, никакого возмущения или злорадства, он просто ждал и смотрел на Майрона». «Я солгал», — признался Майрон, — «мне очень жаль». «Как вас зовут на самом деле?» — спросил Гектор. «Майрон Болитер». Он протянул ему визитную карточку, хозяин бегло взглянул на нее. «Вы спортивный агент?» «Да». «Какое отношение спортивный агент может иметь к Салли?» «Это долгая история. Вам не следовало меня обманывать». «Знаю», — кивнул Майрон. «Дело очень важное, иначе я бы так не поступил». Гектор убрал карточку в карман рубашки. «Меня ждут посетители». Он развернулся и ушел. Майрон хотел что-то объяснить ему вдогонку, но понял, что это бесполезно. Уинзер ждал его снаружи. «Ну?» «Коул Уайтман. Бродяга по имени Норман Лавенстайн». Локвуд подозвал такси. Водитель в тюрбане притормозил у тротуара, они сели. Майрон сказал, куда ехать. Шофер кивнул, его тюрбан махнул по потолку машины. В колонках играл ситар, который резал уши, как лезвие ножа. Жуткая музыка. По сравнению с ней Бенни и его волшебный ситар звучали как Ицхак Перлман. Правда, Янни все равно играли хуже. «Коул сильно изменился», — добавил Майрон. «Он сделал пластическую операцию, отрастил волосы и перекрасил их в черный цвет». Они остановились на перекрестке, сбоку подлетел Pontiac Transam, одна из тех навороченных моделей, которые всюду носятся как сумасшедшие, сотрясая землю ревущей музыкой. Такси буквально завибрировало от мощи децибел. Зажегся зеленый, автомобиль рванул вперед. «Я подумал о том, как маскировалась Лиз Горман», — продолжил Майрон. «Она взяла свои особые приметы и переделала их наоборот. Коул был воспитанным чистеньким мальчиком из богатой семьи. Выверни эти качества наизнанку, и получишь грязного и неопрятного нищего». «Нищего еврея», — поправил Уинзер. «Верно». Когда Демонте сообщил, что профессор Бауман водит дружбу с бездомными, в голове у меня что-то замкнуло. Шофер в тюрбане провозгласил «шоссе». «Что?» «Какое шоссе? Генри Хадсон или Бродвей?» «Генри Хадсон», — ответил Уинзер. Он посмотрел на Майрона. «Продолжай». «По-моему, случилось вот что. Коул Уайтман заподозрил, что с Лиз Горман что-то неладно. Может, она с ним не встретилась или не позвонила в условленное время. Неважно. Проблема в том, что он не мог проверить это сам. Уайтман не дурак, иначе его уже давно бы поймали. Он знал, что если полиция нашла ее, она устроит ему ловушку, как и случилось на самом деле». «Поэтому», — вставил Уинзер, — «он решил послать тебя». Майрон кивнул. «Уайтман болтался вокруг закусочной, надеясь что-нибудь выяснить про Салли. Услышав мой разговор с Гектором, он решил, что это хороший шанс. Наплел мне всякие небылицы насчет того, как познакомился с ней из-за телефона. уверял, будто они любовники. Все это звучало странно, но я не стал расспрашивать. Потом Коул отвел меня на место. Как только я вошел внутрь, он спрятался и стал ждать, что произойдет дальше. Он видел, как приехали копы. Вероятно, он даже следил за тем, как выносили тело, с безопасного расстояния, конечно. Так он убедился в том, о чем подозревал с самого начала. Лиз Горман мертва. «Ты полагаешь, профессор Бауман с ним встречается под видом посещения бездомных?» «Да». «Значит, теперь наша задача — найти Коула Уайтмана?» «Верно». «Среди вонючих бродяг в какой-нибудь богом забытой норе?» «Вот именно». Уиндзор поморщился. «Проклятие!» «Можно попробовать устроить ему ловушку», — предложил Майрон. «Но, боюсь, это займет много времени». «Ловушку?» «Наверное, это он звонил мне по телефону прошлой ночью», — объяснил Болитер. «Если Лиз Горман собиралась заняться вымогательством, Уайтман наверняка в этом участвовал». «Но почему ты?» — спросил приятель. «Ведь он копал под Грега Даунинга. Зачем ему шантажировать тебя?» Майрона волновал тот же вопрос. «Не знаю», — вздохнул он. «Например, Уайтман узнал меня в закусочной. Решил, будто я близкий Грегу человек. Если ему не удалось достать Грега, то почему бы не достать меня?» У Майрона зазвонил телефон. Он нажал кнопку и буркнул: «Алло». «Привет, Старки». «Это был Димонте». «Я Хач», — напомнил Болитер. «А ты, Старки?» «Какая разница?» — отрезал детектив. «Ты не хочешь притащить свою задницу в наш участок? У тебя что-нибудь есть?» «Да, если фотографии убийцы, выходящего из квартиры Лиз Горман, можно назвать чем-нибудь». Майрон чуть не выронил телефон. «Ты серьезно?» «Ага. Знаешь, что самое забавное?» «Что?» «Это женщина».